Глава 9. Зельевары. Троя. Дом Коннеров. Дики Лоутер. Ксюша Ковальская. Чем еще заниматься молодежи, когда старших нет дома? Упаси единый, какой там флирт в таком-то возрасте? Нашлись занятия поважнее. Выпить чаю, наконец. Приход Мараны порядком выстудил мансарду, и когда Дикий, находчивый и уже изучивший здешние порядки, затопил крошечный камин и как-то заставил теплые струи воздуха циркулировать по всей мансарде, одно слово — маг. «А я так смогу когда-нибудь?» — робко спросила Ксюша. Дикий завис на какое-то время. «Не скажу, потому что не знаю». Девочка с некой гордостью призналась себе, что ни один из известных ей парней не рискнул бы признаться в своем неумении или в незнании. Лоутер-младший без капли стеснения продолжал. «Ты по виду признаков явно слышащая, а маги такого уровня часто бывают универсальными». То есть дружат со всеми природными стихиями. Только ничего не пробуй в одиночку. Обязательно рядом нужен опытный маг. Мы, адепты, так и сказал, мы. Поначалу ведем себя в мире, как слоны в посудной лавке. Неуклюже и фатально для посуды. Нужен мастер, который не допустит разрушений. Или хотя бы приберет за тобой. Не научи меня однажды, Хью, контролировать силы на заклинаниях огня и воздуха, я бы устроил здесь порядочный пожар. Ксю покивала. Хоть и не терпится, но надо дождаться своего мастера. Мама проговорилась, что к ней, Ксюше, должно было перейти ведовство или ведьмовство, но в любом случае учитель ей нужен. В каком бы из миров она не надумала остаться. Скорей бы! Разговор складывался на редкость интересный. Дикий, увлекшись, забыл про затеваемое чаепитие, а Ксюша не торопилась ему напоминать. Подумаешь, чай, горячая водица с очередными ферментированными листочками. Чай она и дома попьет. А сколько вот таких разговоров о магии выпадет ей еще? Неизвестно. «Ой, надо ловить, ловить удачу!» «А давай пока посмотрим эликсиры 4 и 8», — предложила она. «Может, чего и состряпаем? Язвы эти самые так надоели! Болят, чешутся. Заодно покажешь, как тут занимаются травами». Друг покосился на нее с сомнением. «Травы? Нет, я не из-за недоверия. С травками я и сам справлюсь, а вот кто нам заговор прочтет? Он же на каком-то древнем языке, и все наши наработки через сутки можно будет выливать или оставить как сырье для любителей травяных чаев. Тут я сразу скажу за себя, не любитель. Без твоей матушки ничего не получится, даже если сварим зелье. Наговор нужно читать над закипающим отваром, не сходя с места, и уж тем более не над остывшим». Ксю даже рассмеялась. «Это все решабельно, как мама говорит. Я уже все наговоры посмотрела. Они не на современном языке, на нашем, старославянском. Его моя бабушка знала хорошо и давала мне книжки на нем читать». О том, что все чтение ограничивалось несколькими молитвами и псалтырем, добавлять не стала. У бабушки к концу ее последней зимы изрядно подсело зрение, а она привыкла к утреннему и вечернему молитвенным правилам для мирян. И внучка нет-нет, да и почитывала ей понемногу, так что справится и здесь. «Справлюсь», — добавила вслух, чтобы себя подбодрить. Так и договорились. Поделили работенку, пока Ксю читала и перечитывала, тренируясь мысленно, конечно, записанные мамой заговоры, диким. Порылся в стопке котелков, выбрал два, две же микстуры нужны, и потянулся за травами. Ксю его остановила. «Я должна начать чтение от момента появления первых пузырей на стенках до бурного кипения. причем в обоих случаях. Ты уж рассчитай, чтобы наложения по времени не было. А еще лучше поставь второй котелок на огонь позже. Дики только кивнул, что-то высчитывая в уме, разложил травки на столе двумя рядами и по порядку бросание пучков в каждый котелок. Почесал в затылке и достал с верхних полок три широченные керамические посуды, вполне годящихся для зелий, закрепляющих результат. Под восхищенным взглядом подруги приготовил травы и для этих посудин. И даже нашел чистую льняную простыню. Это было и впрямь фантастично, интересно и феерично. Ксю зачитывала спокойно, веско. Казалось, слова срывались с ее губ и падали прямо в котелок, деликатно булькая. А над керамическими плошками она вдруг перешла с заунывного речитатива на пение, прекрасно осознавая, что именно так и нужно, только так. И все у них, вопреки здравому смыслу, у фактически неучей, но великих интуитов получилось. Наверное, потому что никто не лез под руку с советами, и сохранялась тишина, не считая страшного удара молнии в грозовой артефакт, после которого подключенный к нему ноутбук приказал долго жить. Обидно и жалко, конечно, но главную свою функцию он выполнил. Спустя несколько минут последовал не менее страшный удар во входные двери. Дикки выглянул из окошка, прижимаясь к стене, чтобы не засветиться, и успокоил. «Соседи любят выяснять отношения на людях. Два брата, от мышц почти квадратные. Один послал в нокаут другого прямо в нашу дверь. Не отвлекайся, все спокойно». Она без дальнейших помех дочитала, допела последний заговор и взялась за первый котелок, с которого начинала работать. Над паровым облачком разливалось золотистое сияние, словно сквозь него просвечивались солнечные лучи, но удивило Ксю иное. Подобное сияние разворачивалось медленно и величаво над всеми емкостями, в которых настаивались зелья. Она повернулась к другу, но вопрос, как он смог добиться такого эффекта, замер на устах. Дики уставился на нее, округлив глаза, будто и не был причастен к этому зельеваренью. Недоставало только вечно хмурого грубияна-профессора, который все объяснил бы в оскорбительном тоне. «Вот это силище!» — Дики не шутил, с восторгом оглядывая подругу. «У меня никогда так не получалось, даже искр!» «А надо было!» — вдруг испугалась Ксю. «Чтобы искры? Теперь все труды псу под хвост? То есть зряшные?» «Ну ты даешь, Ксю! Ай, да ты же новенькая в нашем мире, а потому не знаешь. Чем больше золотого цвета в целебном паре, тем более высок дар создающего, и тем более эффективны его микстуры и прочее. Давай попробуем применить на тебе. В конце концов, для тебя же старались». «О!» — спохватился он. «Я понятливый и очень быстро выхожу. Не забудь, первый котелок наружное. Из второго выпей сколько сможешь. Потом замачивай в трех составах простыню и заворачивайся с головы до пяток. Жду тебя». Кивнув, он покинул мансарду и на последних ступенях лестницы, или первых, если отсчитывать с первого этажа, попал в объятия старшего брата. «Что это было, Хью?» «Предпоследняя попытка Долорес соблюсти договор. И есть у меня нехорошее предположение, что за твоей подругой она гоняется не просто так. Ты уже оценил ее уровень». «Да громаднее моего, честное слово! В зельеварении уж точно она меня обставила. У нее над каждым котелком облачко аура, а у меня дальше искр дело до сих пор не дошло. А что не так?» И тут его старший брат сказал ужасные слова. «А то, что престарелый и на самом деле немолодой ведьме непременно захочется перенестись в новое тело, причем тело не коровницы и не горничной, а в могиню с весьма большими перспективами. Новое тело, понял? Вот старуха и бесится». Словно ледяная рука коснулась сперва затылка, потом, что заведомо противно, живота. «Она тоже все видела?» «Ага, как без того. Только следилок моих не заметила, зато я считал со всех». Не забывай, она все-таки ведьма, а вот Ксюша больше похожа на ведунью. У нее светлая волжба. А что с грозовым артефактом? Думаешь, Долора сбродила по зазеркалью одна? Это же особое подпространство, существующее с той поры, когда первый неандерталец увидел себя в луже, реке или колодце. Зазеркалье — не совсем точное название другого измерения. Скорее всего, это хранилище душ. Кое-кого она подкормила, грифонов, например. Это они спикировали на крышу, плюнули в грозовой артефакт, только запоздали. А кто тогда ломился в дверь? Не поверишь, действительно соседи. Но их же пятеро было. И все здоровые бугаи, кем-то рассерженные и науськанные на этот дом конкретно. Попытки прорваться сверху и через вход не сработали. Берегись! Хью настолько быстро перетек в боевой режим, что Дикий не успел ничего понять. Мир вдруг крутанулся, спину и голову опалило невыносимым жаром, почему-то затрещали волосы. Он только и успел услышать, уже из-за спины старшего брата. «Вот теперь все вместе, сэры! Огонь!» Суд Мараны. Не твой сегодня день, Долорес. Троя. Столица Альвиона. Дом Конноров. Долорес, Марана и некто неизвестный. Если бы нашелся смельчак-менталист, способный заглянуть в глаза зеркальной ведьмы, а таковые вновь стали прекрасны, лишился бы рассудка, самое малое. Либо сгорел на месте, ибо любимым навыком Долорес еще при жизни было метание фаерболов в цель. Она никогда не промазывала. Да вот однажды сцепилась не с кем-нибудь, а с Мараной. Та обвинила ее в элементарном жульничестве. И надо ж было так случиться, что некий мужчина, маг, умница и, по выражению баб не магов, большой затейник по амурной части, воспылал высокими чувствами. Нет, не к Долорес, как бы ей того не хотелось, а к богине, чьи очи в самый разгар зимы сияли прекраснее, чем у простой ученицы Фрейи. Он-то и оказал Долорес медвежью услугу, чуть подправил траектории огненных шаров. За первый шар будущая зеркальная ведьма готова была его расцеловать. Вышла она на полигон со страшной похмелюги, что, понятное дело, меткости дрожащим рукам не прибавляло. Кто-то ей помог разбить фигуру из кеглей? Ах, вот кто! Чести ему и хвала! Приведет себя в порядок, не дышать же на мужчину перегаром. И уж отблагодарит, но маг повел себя странно. Гораздо позже, остыв и спрятавшись, она проанализировала ситуацию и сделала вывод. Подыгрывая ей, чужак, так и не назвавший своего имени, вольно или невольно дал Маране шанс обвинить соперницу в нечистой игре. Что ж, ему удалось. Долорес и осудить его не могла. Всяк трудится, как может. Хотел к Маране, причем не только в ученики, и добился своего. Но с тех пор мужчинам не доверяла. Умные они, сволочи! Даже без магии могут тебя считать как книгу и выкинуть вон. Это у них называется психология. Так что терки с богиней зимы и смерти начались давно и длились лет 400, не меньше. А тут вдруг она еще и договор засвидетельствовала. Придется работать, не снимая кокона, чтобы не заметили те, что сверху, и не помешали. Что ни говори, а несмотря на накопленную силу, ведьма уровня архимага не потянет даже против молоденькой богини. Разные весовые категории, как сказали бы на земле. И перед любавой, в долгах, как в шелках. Несмотря на данное слово, не гадить на ее территории Долорес его нарушила. Да еще как! Утаскивала, правда, с земли только бомжей, которых некому хватиться. Но вот столкнулась с уникальной парочкой, мама-дочь, не смогла не заинтересоваться. Какой дар у каждой, какой потенциал! Грех упустить, лучше бы она согрешила. Долорес запустила по городу дюжину поисковых заклинаний, ветвящихся цепями, словно молнии. Не сработало ни одно. Странно, по ее подсчетам, обе давно должны прибыть в столицу. За правдой. Ну-ну. Еще заявятся во дворец и обвинят Лолу. Тут-то их и возьмут в оборот ищейки Кингсмана. Но ничегошеньки они не докажут. К тому времени Долорес аккуратно почистит им память. А пока что пора отдохнуть. Входа во дворец она не нашла. Еще не поняв масштабов катастрофы, облетела замок бывшего герцога-фаворита, какого-то давно умершего короля. Впрочем, и герцогу пришлось однажды испить эту чашу. Долорес не чувствовала поблизости ни одного зеркала, через которое можно попасть в зеркальный лабиринт. Пока она возилась с поисковиками, дворец от нее заблокировали намертво. Именно от нее. Пробить многослойную защиту даже от зазеркальных существ она могла, но пришлось бы тогда рушить кокон, без которого она станет видна Маране как на ладони. Она еще не готова к такой встрече. Долорес повернулась лицом к Тройе, отозвала поисковые заклинания и сменила параметры. Теперь их задача – разыскать самые защищенные дома. Не дворцы, не особняки, а коттеджи, добротные и не бедные. Прочные, но с защитным барьером, вот таким, как этот, вокруг дворца. И нашелся такой дом. С виду соплей перешибешь. Долорес иногда выражалась очень грубо. Но защита – мечта любого мага. А главное, прямо в мансарде, ничем не защищаемый сверху, что-то делают два человеческих существа мужского пола, 14 лет, похоже, сортируют травы, женского пола, 12 лет, занимаются читкой заговора или заклятия. Девчонка колдует? Она и впрямь творила волшбу, серьезную, не каждой ведьме под силу. Значит, ведунья. Прохождение через межмировой портал инициировало спящие способности. А Долорес все проморгала. Вот кого надо было пестовать. Ведунью. Это сама найдет источник молодости без всяких жертв и криминала. Просто походя. Лола ей в подметке не годится. Увы. Чтобы сэкономить силу, Долорес отправилась в полет на сворачивающемся поисковике. И это было огромной ошибкой. Портал скушал бы много энергии, но доставил бы ее раньше, до того, как были готовы все зелья для лечения. На всякий случай, оседлав поисковое заклинание, ведьма отправила по тому же адресу давно прирученного зазеркального грифона. Через 2 минуты он вернулся, изрядно потрепанный. Оказывается, хотел нашпиговать крышу молниями. Вот кто его просил? Мог поранить девчонку. Но все они — молнии. Притянулись к какому-то артефакту самоделки и бабахнули, едва не унеся крышу. Так что на него не надейтесь, он выжил из себя всю магию. Долорес крикнула ему вслед, что у него и клюв, и лапы, и крылья, что сам по себе сила, но грифон сделал вид, что не слышит. Тогда она взбудоражила соседей с той же улицы, внушив и расписав цветасто-мифические неудачи и прямо указав виновными приезжих в доме напротив. Здоровяки устроили драку под окнами за право войти, намстить первыми. Их отбросило защитным барьером, да так, что морок сошел с молодца, поглядывая друг на дружку с недоумением и укором, отправились во свояси. Когда Долорес прибыла, девчонка уже куталась в простыню, завершающую лечение и пропитанную 3 изумительными по силе зельями. Какую мощь надо было вложить в заговоры, чтобы вот так за полчаса убрать блокировочные заклинания. И теперь все это не ее. После таких зелий на человека и мага никакой дурман не действует. Надо теперь думать, как. Мягко и в то же время ее, как котенка, взяла за шиворот воздушная волна. «Странно, ощущаю, но не вижу», — пробормотал голос Мараны. «Работает-то кокон!» Долорес вывернулась, соскользнула с крыши прямо в мансарду, сквозь дыру от молний дурня Грифона, и в панике, не видя ничего, кроме лестницы, ринулась к ней. Они мирно беседовали, стоя на самых нижних ступенях, два брата, сделавших ее псевдо-жизнь или посмертие невыносимым. Считай, последние силы она вложила в самый большой в своей после жизни огненный шар. Пускай, не жалко, на двоих как раз хватит. Берегись! Вдруг крикнул старший и попытался убрать пацана за спину. Поздно. Одежда и волосы на том уже вспыхнули. Долорес захохотала и услышала новую команду. Огонь! Неведомая сила ударила ее в живот прямо в солнечное сплетение, где рождались и напитывались из резерва нити кокона. Еще миг внизу над порядком обожженным отроком уже хлопотали, но Долорес этого не видела. На нее налетел какой-то живой комок в чем-то белом и принялся мутузить руками и ногами, приговаривая: «Вот тебе за маму, за папу, за Алису и Дики! Получай, гадина!» Давно ее так не припечатывали к месту, неумело, но чертовски сильно. Хлебнув собственных зелий, маленькая ведунья набралась заодно и силушки, много выше человеческой. «Забьет!» — обреченно подумала Долорес, не успевая не то что блоки ставить, но хотя бы заслониться. Хуже всего, что оборонные, отработанные годами до рефлексов навыки отчего-то не срабатывали. Уже знакомый снежный вихрь раздвоился, чтобы распихать их по разным углам. «Брейк!» — насмешливо выдал женский голос. «Так вот, оказывается, почему мы ее не видели. Коллеги, возьмите на изучение останки кокона. Что думаешь с ней делать?» Тотчас полюбопытствовал невидимый мужчина, судя по голосу, молодой. Ксюша при этом голосе сразу закраснелась и вспомнила о простыне, удивительным образом не слетевшей во время драки, и упаковалась в нее поплотнее. Долорес будто подрубили ноги. Она упала на колени перед снежными вихрями. «Беру все на себя, о пресветлая Марана, только не трогай мою девочку! Я все придумывала, она только исполняла, она очень доверчивая!» «Ты эти сказочки для других побереги, жалостливых и гуманных!» Разозлилась вдруг невидимая женщина. «Тридцатник твоей приспешнице есть? Не маленькая уже, давно поняла, чем вы занимаетесь. Ладно, об этом позже. Пострадавшие участники магического договора есть? Одну вижу, что сама себя вылечила, такая и кавалеру своему поможет. Да, Лорес и ее Лоле, лечить ее уже ни к чему. Она справилась без их участия. Кстати, где вторая жертва? Ей это, как красивой женщине, тяжело в старухах. Переговоры с королем о встречах с кракенами? Прекрасно. Хоть кто-то займется. С тобой, девочка Ксю, понятно. Ты, считай, сама с себя недуг сняла. Конечно, не одна, но справилась. Теперь всю жизнь долгую и счастливую будешь здорова. А вот что с матушкой твоей делать? Как что? Омолодить? Брякнула осмелевшая Ксю. «С юридической точки зрения правильно», — Марана вздохнула. «Аванс эти сучи, обманщицы должны вернуть, весь до минуточки. Но ведь они его уже потратили в себя. Нечем им возвращать, вот что. Это и есть для вас самая большая проблема. Не могу же я пойти их путем, у кого-то забрать и твоей матушке отдать. Это уже не правосудие, будем думать». Неподалеку? Над обожженным крестником и тезкой распоряжался Ричард Коннор. «Ну вот что, девочки!» Тут только Ксюша увидела рядом с собой женщину, невысокую, со стрижкой, как у Ричарда Коннора, под бобрика. Только волосы были снежно-голубого оттенка, на вид не больше 30, лицо круглое, монголоидного типа, в джинсовом костюме. Ксю что-то подумалось о копировании, Марана тотчас кивнула. «Срисовала одну из ваших поэтесс, пивуни. Значит, так, девочка Ксения, приятеля твоего, что уже 75% кожи потерял, исцелю, рано ему из леты пить. Но за это передай ему слово в слово. Некромантию пусть изучает так же усердно, что и остальные дисциплины. Лицо восстановлю полностью, но волосы пусть сами отрастают. Это мелочь. а я выше мелочей. Касательно маменьки твоей, придумаем что-нибудь. Как крайний случай, развоплотим Долорес. Это не так страшно, как ты думаешь. Просто отправим душу на перерождение. Тогда недожитые годы разлетятся по мирам и сами найдут своих людей. Ну что, неси три последних зелья и лечи друга. У тебя получится. И исчезла, обдав зимней свежестью. Три зелья! От волнения Ксю стала заикаться, но схватилась в первую очередь за ножницы, вырезать на простыни круг для головы. Это дело! Простыня Понче! Руки сразу стали свободны. Она поставила три горшочка друг на друга и поспешила вниз. Примечание. Лето. В древнегреческой мифологии река, протекающая по царству мертвых и дарующая забвение душе умершего. Конец примечания. Все хотят переговоров. Троя. Столица Альвиона. Букингем Хаус. Малый кабинет короля. «Прошу садиться, сударыни. Вам неспокойно или здесь слишком интенсивно проветрили?» Дашу вдруг начала пробивать крупная дрожь, и не прохлада весенней ночи была виновата. «Я волнуюсь за детей, ваше величество. Они остались одни в пустом доме, где даже сторожа нет. Подростки их возраста и склада характера могут развлечения ради устроить в доме пожар или небольшое наводнение». Дарья присела на самый краешек огромного кресла. Оно так и манило отдохнуть в своих мягких, приветливых глубинах, но расслабиться Даша себе запретила. До той поры, во всяком случае, когда она вернется в очередное домой и пересчитает своих цыплят, вот тогда она и перестанет беспокоиться. И верная Джуд повторила ее маневр. Иссидор на ее плече нахохлился, как цыпленок, случайно попавший в струю холодного воздуха. Эдвард успокаивающе отмахнулся. «Ни наводнение, ни пожар дому не грозят. Мои люди дежурят поблизости. Вот только не поймут, чем эти дети собираются заняться. Младший Лоутер подбирает пару котелков, как для варки зелья». «Я так и думала!» — расстроилась Даша. Лоутеры – настоящие авантюристы, так что котелок для варки зелья, скорее всего, для этой цели и выбирается. Шило взад в одном известном месте не утаишь. Оно все равно сработает. Шило сработает, с удовольствием повторил король. А знаете, кем я считаю людей и магов с подобными признаками, скажем, двигателями прогресса? К великому моему счастью, эти симптомы свойственны не только попаданцам. Иначе бы Альвион давно оказался бы в хвосте прогрессивно мыслящих, а главное, внедряющих новинки государств. Однако к делу, дамы? Джуд каким-то образом, не поднимаясь с кресла, замерла в стойке смирно и приготовилась внимать. Как-никак, а монарх еще и главнокомандующий. Нельзя упустить ни слова. Кстати, давно хотел узнать, его величество извлек из недр, скрытого под стенной панелью погребца для вин, пузатую бутыль темного стекла, какой-то неправильной формы. Чей это все же фамильяр? И принялся разливать по крошечным рюмкам знакомый Даши бальзам. В отличие от Хью, плеснул на самые донышки и без того малехоньких емкостей, чтобы, значит, только освежиться, тонус поднять. Иссидорка все это время фыркал и пищал, даже пару раз подпрыгнул от возмущения. Король с любопытством на него поглядывал. Ишь ты, а ведь он их понимает, людей-то. Он не фамильяр. Наверное, в 105-й за сегодняшний день раз поправила Даша, принимая, вот должно быть, честь по здешним меркам, рюмочку из рук самого монарха. Подумав, добавила. Сир, наш Иссидор. Страж, иначе говоря, защита, разведка и контрразведка. Правда, он еще молоденький, самый младший в роду. Его семья погибла, защищая меня. Сам он выжил чудом. За командира. Не за хозяйку, заметьте. Он принимает меня. А то, что он на плече у Джуд скоро гнездо совьет, так это не служба, а дружба. У него один из даров – путешествие по сновидениям. Вот он и прихватывает с собой благодарную зрительницу, что с ним на одной волне. Говорит, что самые удачные чудеса без талантливого поклонника не получаются. А почему он берет с собой не вас? Король пригубил ликер, отставил рюмку и уставился на гостью в ожидании ответа. Даша пить не спешила, согревая донышко ладонью и давая ликеру подышать. Невольно я стала причиной гибели его семьи, сир. Такое трудно простить и принять. Даже знаючи, что в тот момент я была одурманена. Как насчет вступительной части, сир? Она закончена? Изи тяжело воспринимает эту тему. Эдвард кивнул. Считайте, да. Заковыка в том, что я собирался пригласить вас на службу. С фамильяром, который и вовсе страж. Хотел бы уточнить. А на команды леди Джуд Фармер он отзывается, как и на ваши? А нет никаких команд, сердито засопела девушка. Я у него в роли почетного зрителя, типа талисмана, в присутствии которого все удается. И это понятно и принято, сэр Исидор. Вы не могли бы переместиться ко мне ближе? И придвинул интриган на середину рабочего стола вазу с любимым изиным печеньем, песочным, рифлеными квадратиками в сахарной пудре. Откуда только узнала о гастрономической страсти Изи? Каких усилий стоило тому приземлиться подальше от искушения, пожалуй, знал только Эдвард, в чьи глаза негодующе глянули глазки-бусинки. Король будто и не заметил праведного гнева нетопыренка, лишь пододвинул свой стул ближе к столу. «Вы же хорошо понимаете человеческую речь?» «Так, переводчик нам понадобится только для ваших ответов». Мышь с достоинством кивнул. «Вы можете в сновидении свести меня с Ктулху вторым, еще до нашей официальной встречи?» Мышь задумался и, к великому изумлению людей, скрипучим голоском выдал. «Надо уточнить». Распластал крылья, как для полета, но только оперся на них и заснул. Король торопливо повернулся к бару. «Только не коньяк!» — вдруг подала голос Даша. «Лучше хорошую водку, охлажденную!» Сорвалась с кресла, решительно двинулась к погребцу, выудила из ведерка со льдом шампанское и кое-как втиснула бутылки с прозрачной жидкостью. Водка одна, ром ямайский один, печенья нет. Им такие напитки не заедают. Обернулась к Исидору. «Ты еще меня слышишь, Изи?» Сонная мордочка кивнула. «Это же твой сон, осознанный. Организуй там закусь для мужчин. Что-нибудь типа огурчиков, грибочков маринованных, буженины». Джу дернулась с места. «И меня, Изи, возьми меня с собой. Я там на месте помогу». Через минуту в кабинете спали все, кроме Даши. Хорошо, что при заходе король отдал распоряжение стражи не тревожить, чего бы подозрительного не услышали за дверьми. Дарья оставалась только ждать и мысленно грызть ногти. Что-то происходило в доме Конноров, опасное, нехорошее, и прямо сейчас. Но покинуть королевский кабинет без разрешения грозило сильнейшими неприятностями. Прошло полчаса, это в реале. А уж на сколько часов, а возможно и суток растянулось сновидение, можно будет узнать позже по количеству выпитого и прислушиваясь к пьяным россказням. К удивлению Дарьи, его величество проснулся, паки херувимы, иначе говоря, трезвый, как стеклышко, и обросший не менее чем трехдневной щетиной на подбородке и щеках. Нетопырчик едва вернулся, упал в Дашины подставленные ладони и прошелестел. «Сейчас помру, дай пожрать!» привело его в чувство любимое печеньице. Первое заставило энергично себя проживать, после второго он сел и в тревоге огляделся, нет ли тут воров, решивших покуситься на его лакомство. Третье подкинуло селенок, дабы подползти к вазе, кое-как перевалиться через край и серьезно проверить содержимое. Под хмельком оказалась Джуд, но так, слегка, когда поддаешься на уговоры тяпнуть рюмашечку. Ну, только одну. А потом с чистой совестью отбрехиваешься, что только одна давно проскочила, а она, как могиня, свою дозу знает и не собирается повышать. Молодцы! В том же духе выразился его величество. Всем отдыхать. Да, кстати, завтра подумайте все же о переходе на королевскую службу. Жалования не пожалею. Микки Маус, в которого превратился сытый мышь, пробурчал. «Не могу, я при хозяйке». А Джу захлопала ресницами и напомнила, что она и без того на королевской службе, в дозорах. Король посмурнел лицом. «Ну, а вы, моя дорогая гостья, что скажете? Предложение озвучено для всех присутствующих. Разумеется, если вы откажетесь, я просто помогу вам с устройством на другую работу. Надо же вам как-то вживаться. Или все же надумали вернуться в свой мир, когда спадут чары?» Она не поверила своим ушам, но голос короля дрогнул. Уже не до пауз, не до игры. «Похоже, вам очень нужна слышащая, ваше величество». «Да», — лаконично ответил он. «И вы сделаете все, лишь бы...» «Мои люди в лепешку расшибутся, чтобы защитить обеих слышащих. Я угадал? Девочка унаследовала ваш дар?» «Да, и еще один от кого-то из предков. Ведунский. Ей нужно учиться управлять этакой махиной магией. И мне тоже. Без освоенного самоконтроля нам лучше не возвращаться в свой мир. Даже в гости и ненадолго». «Понимаю. Если Академия магии встанет на дыбы и откажется принять 12-летнюю девочку, организуем обучение на дому. Заодно обеспечим вас этим домом. Вы же...» «Займусь переговорами с кракенами. Пока еще не знаю как, но я это сделаю». «Договор?» «Контракт, ваше величество. Пока на год». Эдвард поморщился, однако руку для скрепления сделки протянул. «Хорошо. Контракт на год с возможностью продления по обоюдному согласию сторон». Вот эта формулировка Даше, натасканной скраухом правоведом, понравилась гораздо больше. Она кивнула. «Контракт на год с возможностью продления по обоюдному согласию сторон. И наличие двух письменных идентичных экземпляров, оговаривающих права сторон, обязанности и жалования». Король неожиданно улыбнулся и протянул руку навстречу Дашиной. Над замком прочно сжатых ладоней вспыхнул радужный смерч. Магия Тиеры сделку приняла. В двери кабинета, постучав для приличия, ворвался адъютант и секретарь в одном лице, Арчибальд. «Ваше Величество, нападение на дом Коннеров!» У Даши подкосились ноги. Кресло, как ей показалось, само придвинулось, чтобы, наконец, усадить ее как следует. «Жертвы, пострадавшие?» — быстро спросил король, покосившись на нее. «Все живы, государь, только молодой Лоутер сильно обожжен. Однако Коннеры ручаются, что вытащат его почти без шрамов, благодаря эликсирам, сделанным этими же детьми. Очень уж хорошо регенерирует кожа, разве что волосы будут медленнее расти. Кудри для мальчишки — дело десятое. А что с самой нечистью?» «Прошу прощения, сир, зеркальную ведьму забрала Марана. У них какой-то давнишний нерешенный спор». «А как же я?» — тихо спросила Даша. «И настоящая Алиса?» И тут взвился король. «Что значит настоящая? Почему я, как классический муж, все узнаю последним?» «Джуд, расскажи», — прошелестела Даша. У нее осталось единственное желание провести в этом кресле остаток жизни, скорее всего, сверхкороткий. Она даже знала, как это произойдет. Уставшая иномерянка просто уснет и не проснется. Главное, Ксюшку выручили, и вырастет она под крылышком короны, а ее, Дашина, жизнь никому не нужна.